Лорд Дайяр писал в Мрок? Зачем? Лек с Энетом удивленно переглянулись. Оба сделали в памяти зарубку о необходимости выяснить причины столь странного поступка. Вскоре они попрощались со старейшином клана Сломанный Клык, оставив ему на попечение сына, и отправились домой. Санти с Тинувелем улизнули еще раньше. Лек очень надеялся, что двое неугомонных приятелей ничего особого не натворят. Снова по девкам пошли, дархоты дурные. С тех пор, как Энет приплатил одной из горничных, чтобы научила рыжего галантному обхождению с дамами, тот совсем с ума сошел. Эльф очень обрадовался этому обстоятельству и стал таскать Санти с собой по знакомым девицам. Теперь они порой уже вдвоем улепетывали от толпы разъяренных отцов и братьев, заставших охальников на месте преступления. Поймают ведь когда-нибудь, мало не покажется. Многие из мужей Тарсидара, получивших нежданные украшения на голове, все еще лелеяли трепетную мечту о лишении эльфа основного инструмента для создания рогов. Около порога дома лорда Дайяра кто-то из слуг вручил горцу приглашение на очередной прием. Лек никогда не посещал подобные мероприятия и собрался было выбросить лист плотного картона, но обратил внимание на приписку внизу, причем написанную хорошо знакомым летящим почерком императора. Одно только слово — «Приходи». Юноша довольно долго смотрел на приглашение, не понимая, для чего он понадобился его величеству в доме ничем не примечательного высокого лорда Ар-Тенхира. Но приказ императора есть приказ императора. Делать нечего, придется идти. Жаль, думал отоспаться вдоволь. Лек поднялся наверх, на скорую руку принял ванну, переоделся в парадный костюм, не так давно подаренный ему отцом Энета, и неохотно отправился на прием, который уже начался. Идти пришлось недалеко. Благо, знать селилась только на восточной конечности Тарсидара, ближе к побережью. Остальные районы города почему-то считались непрестижными. Интересно, почему? Лек только плечами пожал. Дархот знает этих бездельников, живущих на проценты от доставшегося от предков. Редко кто, как лорд Дайяр, сам что-нибудь делал. Большинство считали это ниже своего достоинства и открыто презирали аристократов, занимающихся презренной торговлей, а тем более имеющих мануфактуры и активно участвующих в экономической жизни страны. Однако земля находилась в их владении, и многие буржуа платили паразитам арендную плату, скрипя зубами от ненависти. Платили. Когда-нибудь постепенно накапливающееся недовольство вызовет взрыв. Это понимал даже неопытный горец. Данного ему старым мэтром образования для того вполне хватало. Поместье Хелна Ар-Тенхира выглядело довольно богатым, хотя до поместья лорда Дайяра ему было очень и очень далеко. Здесь не нашлось ничего сверходинарного, самый обыкновенный большой дом, в котором без проблем разместились бы пару полков имперской армии. Не дворец, во всяком случае. У парадного входа Лека встретили два роскошно одетых камердинера. Вскоре его проводили в зал, по которому прогуливались несколько десятков расфуфыренных до нельзя аристократов. «Светлый лорд Лек Ар-Сантен, младший горный мастер боевого братства империи Элиан», — объявил церемонимейстер. К юноше немедленно кинулся хозяин дома, высокий лорд Ар-Тенхир, никак не ожидавший такой чести. Все в городе знали, что прославившийся за последние месяцы горный мастер никогда не принимает приглашений. А тут вдруг принял. Странно. Дамы и господа шушукались по уголкам, с любопытством поглядывая на юношу. Он по всем правилам этикета раскланялся с лордом Хелном. Это был довольно высокий, щеголевато одетый, но какой-то расхлябанный мужчина, лет 40 на вид. Он что-то говорил, Лек вежливо отвечал, но убей его единый, если потом он смог бы вспомнить, о чем вообще шла речь. Горец откровенно скучал, не понимая, что он здесь делает. Он все пытался понять, ради чего император приказал ему появиться на этом нудном приеме. «Баронесса Элия Арсарах!» — снова заголосил церемонимейстер. Юноша поначалу не поверил своим ушам. Столько искал, а она берет и появляется на каком-то второразрядном приеме. Но уши не обманули. В дверях действительно стояла она. Она — единственная, неповторимая, любимая. Лек неверной походкой двинулся к девушке, мгновенно забыв о хозяине дома. Он тонул в широко распахнутых синих глазах. Не мог дышать. Сердце бешено колотилось и рвалось из груди. Элия тоже увидела его и запнулась. Затем сглотнула мгновенно образовавшийся в горле комок и медленно пошла навстречу. Молодые люди встретились посреди зала и взялись за руки. Они смотрели в глаза друг друга и никак не могли насмотреться. Аристократы вокруг замолчали, с интересом уставившись на красивую пару. Вскоре каждому стало ясно, что неприступная крепость пала к ногам победителя. Воинствующая девственница Элия Арсарах сдалась на милость молодого горного мастера Лека Арсантена. Сплетники заранее предвкушали, как будут рассказывать невероятную новость в аристократических клубах и салонах. Лек понял теперь, почему император приказал ему прийти на этот прием. И как же юноша сейчас благодарил про себя его величество. Сдержал слово, сдержал. Он продолжал что-то бессвязно лепетать, девушка не впопад отвечала, несчастливо улыбаясь. Немного придя в себя от нежданной встречи, молодые люди отошли в какой-то закуток и сели там, забыв обо всем на свете.